Максим Петров. Хозяин теней. Книга вторая. Глава первая. Здравствуй, столица. Оплот Распутиных. Час спустя. Закрыв дневник графа Озерского, я прикрыл глаза и задумался. Да. Оказывается, граф у нас был тем еще затейником, но я не думал, что все настолько плохо. Начнем с того, что работал он не в одиночку. Помимо него во всей этой заварушке участвовали еще как минимум 5 человек. Но Озерскому хватило ума не писать их имена у себя в блокноте, каждому участнику он дал свои прозвища. Плут, жрец, купец, пес и молчун. Ладно, со жрецом все понятно, скорее всего, речь про какого-нибудь храмовника, но вот кто такие остальные, я понятия не имел, так как эти слова, по сути, ничего не значили. Просто клички, кто угодно мог носить такое, даже император, понятное дело, среди друзей и знакомых. Но сам факт наличия целого культа любителей хаоса в империи меня напрягал, так как это означало, что в любой момент где-то мог произойти прорыв, и с нынешними силами я не способен как-либо на это повлиять. Против простых демонов я могу спокойно выйти, но достаточно появиться лорду хаоса, и все, я труп. «Хозяин, к вам идет ваш дед». Черный прошел сквозь дверь. И вид у него очень встревоженный. Я кивнул, а через несколько секунд дверь открылась, и дед вошел. Вид у него и правда был так себе, словно он только что узнал какую-то плохую новость. «Император объявил общий сбор». Дед сразу же перешел к делу. «В польской аномалии случился прорыв. Там какой-то новый вид демонов, в броне, с оружием. И они явно разумны. По-настоящему разумны». Дед тяжело вздохнул. «В твоих видениях не было ничего такого?» Я отрицательно покачал головой, а сам лихорадочно прокручивал в голове свои дальнейшие действия. Что такое общий сбор, я знал благодаря памяти настоящего Константина. Во время общего сбора в империи прекращаются все родовые войны, так как все аристократы должны прийти на зов императора с дружинами, ну или, по крайней мере, самой сильной их частью. Никто не решался нарушить правила общего сбора. Последний, кто рискнул это сделать, был уничтожен, а его род стерли с лица земли, так что желающих больше не находилось. «Выходит, нам придется ехать в Москву?» Я вопросительно глянул на деда, и тот кивнул. «Не только нам. Всем, кто состоит в клане, возьмем сильнейших бойцов и магов и поедем. Хорошо, хоть защитников, что находятся в аномалии, не трогают. Не хотелось бы возвращаться обратно и найти разрушенные дома». Дед грустно улыбнулся. «Не получилось у нас семейного ужина, внук. Придется в следующий раз его устраивать». «Ничего страшного, дед. У нас будет еще много возможностей устроить себе праздник. Можешь даже не сомневаться в этом. Лучше скажи, сколько у нас времени есть в запасе?» «Ну, не больше полутора часов. Как раз этого времени хватит всем, чтобы собраться у нас во плоти». Дед глянул на часы. «Мы тоже успеем все собрать, так что да, где-то через полтора часа мы вылетаем». «Хорошо», — я кивнул. «Тогда, пожалуй, займусь сборами, или я тебе нужен?» «Нет, я пока выберу бойцов, что поедут с нами». Дед глянул в окно. «Своих возьмешь?» «Конечно, возьму. Тем более, что я немного поработал над их системой тренировок». Я усмехнулся. «По дороге обязательно тебе расскажу, думаю, ты оценишь». Дед кивнул и вышел из комнаты, а я достал из шкафа сумку и начал собирать вещи. Настоящий Константин никогда не бывал в столице, так что я не знал, какая она, Москва, поэтому решил подготовиться к худшему и собрать вещи по максимуму. Кто его знает, где нам придется остановиться и какими способами мы доберемся до польской аномалии. Проклятые хаоситы, почему они не выбрали язву поменьше? На такой огромной территории у них куча возможностей для маневров. А если это легион, то командовать ими будет генерал хаоса. И это еще хуже, так как эта тварь умеет воевать, генералов буквально создают для этого дела. «Мы едем на войну, хозяин». Черный вышел из-под кровати и запрыгнул на нее. «Как в старые добрые усаты». Я усмехнулся. «Правда, сейчас нас немного меньше, но я думаю, мы справимся. Обязаны справиться». Москва. Императорский дворец. Император читал списки тех, кто уже отозвался на всеобщий призыв. И список получился уж очень коротким, что сильно напрягало Алексея. В европейской части империи было около 200 аристократических родов, и из них только 2/3 откликнулись на зов, а из уральских родов меньше половины, что вообще ни в какие ворота не лезла. «Государь, этих сил должно хватить». Суворов, в отличие от императора, излучал оптимизм. «Разведка сказала, что тварей не так уж и много, около 80 тысяч». «Это, по-твоему, немного?» Едко поинтересовался Алексей, глядя на князя. «Суворов, ты что, забыл, что на этот раз против нас не обычные безмозглые твари, которых в аномалиях пруд-пруди?» «Так я тебе напомню, воевать нашим людям придется с настоящим войском, демоническим войском. Или ты думаешь, что наши ариста пойдут в первых рядах?» Император усмехнулся. «Александр, ты не хуже меня знаешь, что большинство наших дворян предпочитают тихую, спокойную жизнь. Воевать с демонами не входит в их планы. Так что по факту в первых рядах пойдут княжеские и клановые дружины. Но таких бойцов около 20 тысяч, а это не так много». «Но у нас есть гранды», — возразил император Суворов. 20 магов такого уровня — это огромная сила. 20 князей выйдут на поле боя и покажут демонам, что такое человеческие магии». Суворов приосанился. «А еще вы забыли про храмовников. 2000 витязей Перуна поддержат нас. И 1000 жриц Макоши будут лечить наших раненых бойцов. Помимо этого, есть жрицы Велеса, ну и служители Сварога тоже покажут себя хорошо. Не переживайте, государь. Нам не впервой защищать свою землю. Если придется, мы все умрем там, но демоны не доберутся до нашей земли». «Главное, чтобы боги не остались в стороне», — недовольно произнес император. «В прошлый раз только Перун пришел на зов своих жрецов. Остальные боги не сильно жалуют нас своим присутствием». «Одного Перуна хватит, чтобы уничтожить наших врагов», — твердо сказал Суворов. «Нельзя сомневаться, император. Вы правитель империи. Вы должны показывать всем пример. Нельзя показывать слабость, только не сейчас. Ваши враги тоже не дремлют. Если сейчас не показать всем, что империя сильна, они могут вновь активизироваться». «Пусть у Разумовского голова болит насчет этого», — император усмехнулся. «В конце концов, он так рвался на должность главы тайной стражи, что я уверен, князь у нас обнаружит любого врага, а если врагов не будет, создаст их, а потом обнаружит». Суворов улыбнулся. Разумовского он никогда не любил, поэтому, когда император ругал главу тайной стражи, Александр был доволен. Распутин, пусть и был безбожником, но он был человеком чести. Не то что этот поклонник Велеса. Оплот Распутиных. Полтора часа спустя. Попрощавшись с сестрами и Алиной, мы сели с дедом в автомобиль и выехали с территории оплота. Наша машина была замыкающей. Остальной транспорт выехал заранее, но нам осталось только присоединиться к нему. В общей сложности наш клан мог выделить 300 бойцов и 15 магов. Все же полностью оголять оплоты было нельзя. Но учитывая, что с нами был дед, а он в ранге гранда, этого было достаточно. Он мог бы и в одиночку в Москву поехать, и император был бы рад. А так мы еще и бойцов приведем, причем не самых плохих. «Дед, ты можешь вкратце рассказать, что нас ждет?» Я вопросительно посмотрел на старика, и тот улыбнулся. «Конечно могу, Кость». Дед кивнул. «Для начала мы приедем в Москву, где имперская канцелярия определит нас к одному из крупных отрядов. А уже после этого мы отправимся в аномалию. В столице нам расскажут, сколько у нас врагов, где они находятся, ну и другие нюансы. В прошлый раз, когда был прорыв, нам пришлось ехать на Крымский полуостров. Вот там было весело». Дед мечтательно улыбнулся. «Тогда я впервые вызвал теневую волну. 500 демонов одним ударом. Были ж времена». Старик тяжело вздохнул. «А сейчас мне с каждым разом сильные атаки даются все сложнее и сложнее. Так что учись, тренируйся. В скором времени займешь мое место». «Скажешь тоже». Я покачал головой. «Тебе еще лет 30 править кланом, так что особо не расслабляйся, дед. Я для начала карьеру защитника сделаю, а уже потом подумаю о том, что делать дальше». «Кстати, ты обещал мне рассказать что-то касаемо тренировок бойцов. Вроде как ты нашел способ усилить их с помощью необработанных ядер». «Ну да. Я пожал плечами. Только этот способ не всем подходит, но если тебе интересно, дед, я расскажу». Старик кивнул, и я принялся рассказывать. Правда, упуская некоторые мелочи, незачем деду все знать пока что. Все равно использовать это не сможет, а делиться с кем-то личной информацией я не собирался. Москва. Главный отдел тайной стражи. «Что скажешь?» Разумовский глянул на Путятина недовольным взглядом. «Ты же обещал мне решить вопрос с наследником Распутина. А в итоге мы потеряли одного витязя, и теперь единственный прикормленный нами храм больше не согласен работать на нас». «Паш, ну откуда я мог знать, что пациент справится с витязем?» Путятин поморщился. «Ты можешь себе представить, что, будучи сопляком, выйдешь против витязя и победишь. Сам понимаешь, такую вероятность никто не рассматривал. Поэтому и легенда такая кривая вышла, и с храмом мы поссорились». «А теперь еще и Суворов возбудился по этому вопросу. Аристократ хренов». Разумовский покачал головой. «А Суворов — это тебе не Распутин в опале. У Александра огромное влияние в обществе, связи среди князей и благоволение императора. С этим мы пока спорить не можем. Смотри, Путятин, пока идет прорыв, у тебя последний шанс убрать Распутиных. Но теперь уже обоих. Справишься с этим, получишь то, что так сильно хотел. Ну а если нет, сам понимаешь, что тебя ждет». Глава тайной канцелярии иронично улыбнулся. «Прикрывать тебя вечно я не смогу. Рано или поздно Алексей начнет задавать вопросы или подключить своих ручных псов, что еще страшнее». «Да понял я, понял». Путятин хмыкнул. «Только не надо делать вид, что ты за меня переживаешь. Ты свою жопу пытаешься прикрыть. Боишься, что Алеша вернет обратно костлявую». «Боюсь. Очень боюсь». Разумовский кивнул. «Если Распутин вновь окажется при дворе, нам всем конец. Старик не тот человек, что будет прощать, а еще у него очень хорошая память. Так что в наших интересах, чтобы род Распутиных наконец-то пресекся. И как можно быстрее. А теперь давай выпьем по чарочке, чтобы у нас все получилось. Надеюсь, хоть в этом вопросе боги будут на нашей стороне». Москва. Следующий день. Проснувшись от того, что дед с кем-то говорит по видофону, я с трудом разлепил глаза и, уставившись в окно, понял, что мы уже в столице. Дорога, конечно, была не очень удобной, но молодой организм легко справлялся с неудобствами, поэтому особой усталости я не чувствовал, разве что не выспался немного, но это не страшно. «Проснулся?» — дед улыбнулся. «Молодец! А то я уж хотел тебя будить. Через 20 минут мы будем на одном из южных полигонов. Там нам приказали ждать до того момента, как сформируют отряд, а потом мы отправимся дальше. Мне придется отлучиться ненадолго. Хочу встретиться с одним старым другом. Так что все вопросы на тебе, внук. Потянешь?» «Потяну». Я спокойно кивнул. «Ну вот и хорошо». После этого дед приказал водителю остановиться и выскользнул из машины. А я глянул на Тихона, который лишь пожал плечами. Мол, княжеские дела его не сильно касаются. «Ладно, как-нибудь разберемся». 20 минут спустя. М-да. Кажется, я погорячился немного, когда говорил деду, что все будет нормально. Проблемы начались сразу же, как только мы доехали. Нас почему-то отказывались пускать на территорию полигона. Точнее, не совсем отказывались, а просто делали вид, что нас не существует. Через 10 минут, когда Тихон вернулся обратно красный как рак, я понял, что у него ничего не получилось, а значит, пора подключаться мне. Выйдя из авто, я подхватил меч, и мы уже вдвоем направились к воротам полигона. «Сказал же, не велено пускать». Даже не поднимая головы, лениво процедил широкий во всех смыслах этого слова мужик с лошадиной челюстью. «Я что, для тупых объясняю?» «Встать!» Я хлестко врезал по плечу вояки мечом в ножнах. «С аристократом княжских кровей разговаривают стоя, черни!» Мужик дернулся, поднял голову, но, увидев перед собой пацана, почему-то потянулся к кобуре с пистолетом. «Я что, для тупых объясняю?» В моей руке сформировался теневой мячик. «Встал, жердяй, и быстро открыл ворота! Иначе сам потом будешь объяснять императору, почему люди князя Распутина, который на минуточку грант, не смогли попасть в предписанное место. Или ты думаешь, я тут буду ждать, или дед мой ждать будет? Мы развернемся и поедем домой, а тебя, жирный, будут очень жестко спрашивать, причем так, что тебе точно не понравится. Поэтому бегом открыл ворота, бегом, мать твою!» Пришлось, конечно, вспомнить немного навыки командирского голоса, но судя по тому, как этот недовояка побежал, у меня все получилось хорошо. «То есть на него нужно было просто наорать?» Тихон усмехнулся. Никогда бы не подумал, что вежливость может стать препятствием. «Тихон, ты же дружинник, пусть и в отставке». Я удивленно посмотрел на Дворецкого. «Ты что, не знаешь, как с такими кадрами обращаться?» «У нас в дружине таких идиотов нет, а за оскорбление бойца ваш дед может и штраф выписать». Пожал плечами он. Так что у меня нет таких навыков. А вот откуда они у вас, мне очень интересно». «Ну так фильмы смотрел про аномалию, а я покачал головой. Там иногда такие интересные подробности расписывают. Любо-дорого посмотреть. Надо ознакомиться». Задумчиво сказал он. «Никогда бы не подумал, что кинематограф может так помочь с решением проблем». Тем временем ворота открылись, и наша колонна въехала на территорию полигона, где мы очень быстро нашли квадрат, выделенный конкретно нашему клану, и бойцы начали потихоньку разгружаться, а я в двух словах объяснил главам родов, что дед ушел по делам, и я пока его заменяю. Судя по взглядам, некоторым это не сильно понравилось, но деда они уважали и боялись, так что никто ничего не высказал на этот счет. Минут за 20 бойцы выгрузили все снаряжение, так как дальше мы полетим на больших военных дирижаблях. И Тихон пошел проверять, все ли в порядке, а я остался с членами клана. «Кажется, к нам идут, княжич». Быков-старший усмехнулся и кивнул на молодого парня, который чуть ли не бежал в нашу сторону. «По погонам капитан, но молод он слишком для этого звания, а значит, из родовитых, поэтому будь аккуратнее, княжич». Тем временем парень дошел до нас и сходу начал предъявлять претензии по поводу того, что мы незаконно проникли на полигон и что нас тут всех под трибунал отдадут за оскорбление офицера императорской армии во время общего сбора. Мне очень быстро надоело слушать этот бред, и я решил все же поговорить с ним, а не просто слушать этот поток сознания. «Капитан, ты видишь эту таблицу?» Мы стояли как раз рядом с небольшим деревянным щитом, где был нарисован наш родовой герб. «А теперь смотри на мой перстень». «Ответь, как мы могли незаконно проникнуть в лагерь, имея предписание на руках?» «Вы не дождались проверки!» Чуть ли не с визгом сказал он. «Есть правила, и никому нельзя их нарушать!» «Угомонись, капитан!» Я покачал головой. «Или сейчас 300 дружинников и 15 магов развернутся и уедут обратно к себе, а ты будешь с этими демонами драться. То, что папа тебе погоны купил, это не значит, что мы будем тебя слушать. Я княжич Распутин, и вместе со своим кланом я пришел на зов. А если тебе лично это не нравится, то вырази свою претензию императору. Думаю, найдет 5 минут, чтобы выслушать твой бред». Капитан хотел было что-то сказать, но рядом вдруг появился, словно из ниоткуда, высокий парень примерно моего возраста с широкой улыбкой. «Остынь, Вань, иди лучше займись мелкими баронами. А с княжичем я сам поговорю». Парень протянул мне широкую ладонь. «Княжич Разумовский Вячеслав Палыч». Глава 2. Первая стычка. Москва. Императорский дворец. «Здравствуй, учитель!» Алексей с улыбкой посмотрел на князя Распутина. «Я знал, что ты не упустишь возможности встретиться со мной. Рад, что ты ответил на зов о помощи». «Это моя обязанность как князя, ученик». Князь покачал головой. «Но я тут по делу, Алексей. У меня к тебе есть просьба». «Сделаю все, что смогу». Император кивнул. «Я тебя слушаю». «Угомони Разумовского, иначе мне придется сделать это самому». Распутин поморщился. «Его постоянные попытки насолить моему роду начинают раздражать. Если до этого я закрывал глаза на это, то теперь больше не стану. Если с моим внуком что-то случится, государь, я уничтожу Разумовского. Ты знаешь, я могу это сделать». «Не кипятись, учитель». Алексей улыбнулся. «Я тоже не в восторге от методов Разумовского, но ты же сам знаешь. Полного контроля над тайной стражей у меня нет, к сожалению, поэтому я узнаю о некоторых его делах постфактум. Однако я могу тебя обрадовать. Разумовскому недолго осталось. Мои люди собрали достаточно доказательств, чтобы снять его с должности, и после того, как мы разберемся с прорывом, я это сделаю». Император внимательно посмотрел на Распутина. «Я бы предложил тебе вернуться к должности главы тайной стражи, но ведь ты откажешься, я прав». «Ты прав, ученик». Распутин пожал плечами. «Слишком много лет прошло с тех пор, как я занимался этим. А выстраивать по-новому работу целого ведомства быстро не получится. Я банально могу не дожить. Да и, если честно, у меня нет никакого желания возвращаться во дворец, где очень мало тех, кого я мог бы назвать другом». «Может, ты посоветуешь кого-либо на эту роль?» Император хмыкнул. «А то я уже несколько дней ломаю голову над этим вопросом и ничего не могу придумать». «Обрати внимание на князя Орлова». Почти сразу же ответил князь. «Он относительно молод, честолюбив, и мечтает о серьезной должности, так что первые несколько лет будет работать как проклятый, просто чтобы доказать тебе, что ты не ошибся в выборе». «Хм, я подумаю», — император кивнул. «Может, вина?» «Нет». Распутин отрицательно покачал головой. «Мне еще нужно добраться до полигона». «Кстати, к чему отряду припишут моих людей?» «Князю Суворову». «Его войска выступят в роли ударного кулака, поэтому я решил отдать под его руку половину грандов, надеюсь, этого хватит, чтобы решить проблему, так как во втором эшелоне будут в основном мелкие аристократы, и я немного сомневаюсь в их стойкости». «Суворов – хороший командир». Распутин одобрительно кивнул. «Хорошо, тогда, пожалуй, я пойду. Был рад тебя видеть, Алексей». «И я тебя, учитель». Император улыбнулся и проводил взглядом исчезающего в тенях князя. Он предполагал, что Владимир Николаевич придет к нему в гости, и был рад, что не ошибся. Неожиданно дверь в кабинет открылась, и в нее вошла молодая девушка в защитном костюме. «Отец, наконец-то я тебя нашла!» Виктория, младшая дочь, плюхнулась в свободное кресло. «Ты и правда запретил Николаю лететь с Суворовым?» «Правда», — император кивнул. «Твой брат — будущий император, и ему не место в аномалии, да и он пока что слишком молод для таких дел». «А что насчет меня?» — девушка прищурилась. «Мне уже 19, и ты сам знаешь. Мой источник уже вплотную подобрался к рангу мастера. Могу я поучаствовать в охоте на демонов?» «В конце концов, ты же знаешь, как сложно найти неизученных особей, а в простых аномалиях давно уже нет ничего интересного». Император недовольно покачал головой. «И вот что с ней делать?» В отличие от сына и старшей дочери, Виктория всегда была непоседой. И в какой-то момент император с женой поняли, что проще дать дочери заниматься любимым делом, чем каждый раз караулить ее у полигона. И за 10 лет она стала по-настоящему хорошим бойцом, а после 2 лет ходьбы по аномалиям – крепким защитником. А вот только с каждым днем аппетиты дочери росли, и теперь Алексею приходилось придумывать, как бы ее помягче угомонить. «Дочь, ты же понимаешь, что прорыв – это не то же самое, что ходить в аномалии на охоту». Государь покачал головой. «Поэтому на этот раз я вынужден тебе отказать. Это слишком опасно». «Но, отец, я что, зря столько лет тренировалась?» Искренне возмутилась Виктория. «В конце концов, нашему роду нужен хотя бы один прославленный защитник. Ты сам говорил, что это хорошо скажется на нашей репутации в народе, так как большинство защитников – простолюдины». «И я не отказываюсь от своих слов». Император кивнул. «Но прорыв — это другое. Так что нет, на этот раз тебе придется остаться во дворце. И учти, я знаю все твои лазейки, так что убежать не получится. Ты меня поняла?» Он строго посмотрел на девушку, и та нехотя кивнула. «Хорошо, отец, я не буду убегать». Виктория кисло улыбнулась. «Но я надеюсь, ты все же передумаешь, пока есть время». «Надеюсь», — максимально серьезно ответил император. «А пока лучше иди поговори с матерью. Она тебя неделями не видит, и ты сама знаешь, как сильно она по этому поводу переживает». Девушка кивнула и вышла из кабинета. А Алексей с улыбкой подумал, что ему очень сильно повезло с женой, и у них получилось воспитать детей так, что ему никогда не будет стыдно за это. Полигон. 2 часа спустя. «Ну что, Костя, как тебе имперский лагерь?» Дед появился, как всегда, неожиданно, но я уже успел привыкнуть к его манере передвигаться, поэтому лишь улыбнулся на его попытку меня испугать. «Ну, если не брать в расчет, что нас не хотели пускать и вообще вели себя максимально по-хамски, то все хорошо». Я покачал головой. «А вообще, в следующий раз я просто сверну шею какому-нибудь идиоту, и тогда с нами будут обращаться по-нормальному». «Ты лучше скажи, дед, когда мы уже отправимся в польскую аномалию? Не терпится уже узнать, что там за демоны такие интересные». «Да и в целом, хочу увидеть, на что способны имперские аристократы». «В течение часа приедет Суворов, а потом мы начнем загружаться в дирижабли». Дед внимательно прошелся взглядом по бойцам, которые стояли чуть в стороне. «Вот что, Костя, когда мы доберемся до аномалии, старайся далеко не отходить от нашего отряда. Что-то у меня на душе неспокойно». «Договорились», — я кивнул. «Кстати, я тут с одним парнем познакомился. Тебе знакома фамилия Разумовский?» После моих слов дед тут же напрягся и, посмотрев по сторонам, тихо спросил. «Разумовский? Знакомо. И даже слишком хорошо». Его лицо выражало столько эмоций сейчас, что я даже немного испугался за его состояние. «Что этот паршивец хотел от тебя?» «Да ничего особого. помог мне решить вопрос с одним чересчур ретивым воякой. Потом мы немного поговорили насчет будущей битвы, и все. Я пожал плечами. «А что такого, дед?» «А то, что его отец — глава тайной стражи». Дед поморщился. «А когда-то эта должность была моей, и потерял я ее по большей части благодаря князю Разумовскому. Даже удивительно, что его сынок решил тебе помочь. Что-то тут не так». «Дед, успокойся». Я усмехнулся. «Мне кажется, он даже не понял, кто я и с кем он говорил, так что все нормально. Лучше пойдем, поговоришь с членами клана. Они все какие-то нервные, как бы не получилось чего». Дед кивнул и направился к нашим аристо. А я немного замедлил шаг, и в этот момент рядом со мной появился черный. «Ну что, удалось узнать что-нибудь интересное?» Я мысленно обратился к фамильяру. «Да», — черный фыркнул. «Ты был прав, хозяин. Этот Разумовский, как только добрался до своего автомобиля, тут же кому-то позвонил и рассказал, что Распутина в лагере. Что ему говорили, я не слышал, но он обещал своему собеседнику постараться быть рядом с вами, хозяин. Ну, насколько это будет возможно». «Ну-ну, посмотрим». Я усмехнулся. «В принципе, ожидаемо. Этот крендель мне сразу не понравился. Да и после рассказа деда все встало на свои места». На самом деле, как-то подозрительно выглядело, что княжич Разумовский решил помочь именно мне, хотя первый раз меня видел. Причем он общался слишком добродушно, по сути, с первым попавшимся аристократом, ведь до этого мы с ним не были знакомы. Польская аномалия. 6 часов спустя. Генерал был доволен. Пропитанная хаосом земля была обширной, и людей там почти не было, поэтому он успел развернуть походный порядок и направиться в сторону самого большого государства, откуда сюда приходили людишки. Когорты демонов шли вперед, словно таран, не замечая одичавших сородичей, а разведка докладывала, что впереди, на самом краю, начинается собираться человеческая армия. Эти глупцы решили дать ему бой. В победе генерал не сомневался. 50 тысяч воинов хаоса сметут любую армию. Разве что боги способны остановить его, но богов он тут не чувствовал. Не было привычного запаха порядка, поэтому генерал предвкушал хорошую охоту. По донесениям разведки, людишек было не больше 40 тысяч. И пусть среди них было некоторое количество сильных магов, это ничего не значило. Походные щиты у легиона способны выдержать до сотни сильных атак, а этот мир еще не сталкивался с настоящими хаоситами, так что, как правильно драться с легионом, людям вряд ли известно. Генерал посмотрел вниз, где рядом с его зверем шли самые сильные демоны, и подозвал одного из них. «Мой генерал!» Хаосит с помощью силы поднял себя в воздух. «Прикажи первой когорте ускорить шаг. Пусть они дразнят людей. Вдруг они окажутся настолько глупы, чтобы погнаться за ней». «Сделаю, мой генерал». Демон кивнул и, развернувшись прямо в воздухе, рванул вперед. Где-то на просторах Империи. «Кто-нибудь может мне объяснить, что произошло?» Сварог смотрел строгим взглядом на остальных богов. «Почему в наш мир вторгся легион? Разве мы не заключали договор с владыкой хаоса?» «Заключали, старший». Перун кивнул и покосился на Велеса. «Вот только кое-кто решил передать аристократам один из алтарей, и его уничтожили. Видимо, это не понравилось демонам, и они решили проучить тех, кто это сделал». «Велес!» Сварог вопросительно уставился на товарища. «Не хочешь ничего объяснить?» «Да что тут объяснять?» Тот пожал плечами. «Вы сами знаете, что у меня самая малая паства из всех нас. Вот я и решил немного усилиться. Людишки должны были резать друг друга, алтарь накапливать жизненную силу, а я им в ответ омоложение, вот и все». «У нас был уговор. Никаких серьезных артефактов людям мы не передаем». Сварог нахмурился. «Тебе напомнить, что было в прошлый раз, когда мы этот запрет нарушили?» Велес отрицательно покачал головой, он все прекрасно помнил. Тогда Перун отдал своим последователям сильную вещь, а та оказалась не в тех руках, и люди почти узнали их тайну. Также он помнил наказание, полученное его собратом от старшего, и теперь, судя по всему, через это придется пройти ему. «Наказывать тебя будем позже», — Сварог недовольно цыкнул. «Для начала нужно разобраться с демонами. Если они прорвутся на территорию Империи, это будет катастрофой. Но делать всю работу за людей мы не будем. Так что пусть двое из вас отправятся в польскую аномалию и ждут. Когда люди начнут проигрывать, вы пойдете в бой, но не раньше. Все поняли?» Они кивнули, и Сварог, ударив посохом в землю, исчез, как всегда, не попрощавшись. «Пойдем мы?» Перун посмотрел на Велеса, и тот кивнул. «Война не для женщин». Велес покосился на Макаш. «А нам вдвоем давно стоило показаться на людях. Последнее время поток энергии начал падать, а это не есть хорошо». «Согласен», — Перун кивнул. «Тогда встречаемся тут же через 20 минут». Польская аномалия. Что я могу сказать, полет на дирижабле мне понравился. А вот Суворов произвел на меня двоякое впечатление. С одной стороны, он был силен, может быть, даже немного сильнее деда. С другой же стороны, было видно, что ему не сильно нравится общаться с нами. И он всячески пытался сократить это общение. Нет, я, конечно, понимаю, что в этом мире все повернуты на богах, но это дело жрецов, а не князей. Вот пусть они и занимаются этим. Дед же лишь смеялся, наблюдая за моим недовольным лицом. А когда мы уже высадились, подошел и хлопнул меня по плечу. «Я так понимаю, Александр тебе не понравился, да, внук?» Он улыбнулся. «Не суди его строго. Суворов нормальный человек, но он, помимо этого, еще и политик. И не может на публике выказывать хорошее отношение к нам, так как остальные его просто не поймут». «Ох уж это политика». Я покачал головой. «Людям нечем заняться, кроме как в эти игры играть». Я кивнул в сторону аномалии. «Оттуда на нас идут твари, желающие убить и сожрать нас. А князья думают о том, кто кому поклоняется. Бред же». «Бред?» — дед кивнул. «Но этот бред — часть нашей жизни. И с ним нужно просто научиться взаимодействовать. Так что не бери близко к сердцу». «Ладно, пойдем посмотрим, что успели тут сделать инженерные войска до нашего прилета». После этих слов мы с дедом направились к первой линии обороны. Именно там нам придется встретить демонов, и лучше всего, если у нас получится сдержать их. Прорыв через первую линию для нас ничего хорошего не сулит. Но не успели мы добраться до земляного вала, за которым установили катапульты, как бойцы на валу начали кричать и показывать руками в сторону аномалии. Пришлось подняться на вал, и мы увидели небольшую армию демонов, которая спокойно шла в нашу сторону. «Так, и кто же это у нас?» Присмотревшись, я понял, что перед нами одна когорта демонического легиона, и хотел было предупредить деда, что это не все, когда на головы рогатых обрушилась вся мощь пяти грандов, собранных в нашем отряде. «Твою ж мать! Они сейчас только что впустую слили столько силы, легионы упакованы всегда по самое не балуй, а походные щиты демонов такой атакой не пробить». «Хм, Суворов не изменяет себе», — дед усмехнулся. «Но зато есть шанс быстро вернуться домой. Еще парочка таких атак, и, считай, с демонами покончено». Я лишь покачал головой. И когда волны огня, ветра и песка наконец-то успокоились, показал деду на до сих пор стоящую когорту. У них не было никаких потерь, впрочем, неудивительно. «Боюсь, дед, все так быстро не закончится». Я нахмурился. «На этот раз к нам в гости пожаловали серьезные ребята. Это не волна безмозглых тварей. Это армия. Посмотри внимательно на них. Да у тварей броня лучше, чем у многих наших защитников». Тем временем демоны не спешили идти вперед. Они словно провоцировали наши войска атаковать. Ведь, несмотря на то, что магическая атака не прошла, нас было больше. А значит, шанс победить был. Лишь бы Суворов не повелся на это. Наверняка где-то недалеко основной костяк легиона. Демоны любят такую тактику — показать малую часть, а потом, когда защитник поверит в себя, ударить всей мощью и смять сопротивление. К счастью, Суворову хватило мозгов не идти в атаку. Вместо этого князь дал отмашку катапультам, и те отправили в сторону демонов сотни небольших бочек с горючим составом. Демонический щит и на этот раз отработал как надо, но смесь в бочках горела долго, и пока купол над когортой был объят пламенем, Суворов развернулся к готовым к бою защитникам и махнул рукой. «Да, поспешил я, с оценкой князя поспешил». «Пойдем, мы должны быть там». Дед кивнул в сторону горящего купола. «Смесь горит около 10 минут. Этого хватит, чтобы приблизиться вплотную. Демоны точно такого не ждут от нас». «Не нужно, дед». Я покачал головой. «Наши бойцы умрут. Или ты думаешь, что демоны и правда такие идиоты?» Я немного повысил голос. «Посмотри туда. Они выдержали атаку пяти грандов. Пяти!» «Да у Суворова нет никаких шансов победить в этой схватке. Лучше прикажи нашим людям притащить все ядра, которые только есть. Я постараюсь кое-что сделать. Не факт, что получится, но так у нас будет хотя бы шанс». Дед явно колебался. Но, видимо, моя уверенность все же его убедила. И, кивнув, он спустился вниз. Я же вытащил нож и начал чертить знаки будущего призыва. Эх, не хотелось, конечно, начинать с козырей. Но, видимо, других вариантов у меня просто нет. «Хозяин, ты уверен?» Черному явно не понравилась моя затея. «Ты выдержишь призыв теней сейчас?» «Дед поможет». Я кивнул. «Сам видишь, у нас нет выбора». «Ты же помнишь, какая у них плата, да?» Кот вздыбил шерсть. «Ты готов на это?» «Готов». Я усмехнулся. Глава 3. Схватка. Я врезал на земле знак за знаком, при этом иногда смотря в сторону демонического щита, который до сих пор был объят пламенем, и мысленно отсчитывал время до того момента, как щит перестанет гореть. Если я успею призвать теней до этого момента, то у нас будет небольшой шанс. Ну а если нет, придется уходить, так как легион нам не сдержать ни такими силами. Тем временем дед с дружинниками притащил ко мне 6 ящиков с ядрами и вопросительно глянул на меня. «Что дальше, внук?» Дед немного нервничал. «Может, все-таки стоит присоединиться к Суворову? Ты уверен, что у нас не получится победить этих демонов? Их все же меньше, чем нас». «Уверен, дед». Я кивнул, не отвлекаясь от работы. «Ты сам видел, пусть их и меньше, но каждый демон в этой армии сильнее обычного нашего бойца. А значит, численное преимущество не будет иметь большого эффекта. Помнишь, когда мы с Тихоном около 3-го бастиона схлестнулись с теми тварями, что остались в живых? Ты же сам видел, как тяжело было победить. А там было всего лишь несколько особей, да и они ни в какое сравнение не идут с этими тварями. Тут армия, дед, полноценная, и это нужно брать в учет. Суворов привык к быстрым и решительным победам, но тут так не получится». «Что ж, я доверюсь тебе, внук, и надеюсь, что ты не ошибся». Старик покачал головой. «Иначе нас будут считать трусами. Бросить товарищей в самую важную минуту — это позор для воина». «Тут у нас товарищей нет». Я усмехнулся. «Все они нам не друзья, дед. Было бы это так, ты до сих пор был бы во дворце. Так что не стоит класть свои жизни на алтарь ради чужих целей. В конце концов, именно потому, что у нас есть собственная голова на плечах, мы не перекладываем проблемы на чужие плечи, а сами решаем их. В конце концов, пусть они призовут своих богов. Посмотрим, ответят ли те на призыв своих почитателей». Дед ничего не ответил на это, но я заметил поддержку в его глазах и во взглядах дружинников. Так или иначе, но они были со мной согласны. Что ж, теперь осталось показать, что я не просто так убедил их действовать по моему плану. Главное, чтобы все получилось. Закончив фигуру призыва, я с помощью дружинников разложил ядра в нужном порядке и сел в позу для медитации в самом центре фигуры. Прикрыв глаза, я потянул силу из ядер и медленно начал проваливаться в мир духов. Только на этот раз я пришел сюда не для того, чтобы найти конкретного человека, нет. Сейчас мне нужны были самые кровожадные создания этого плана. Только они смогут справиться с демонами. Для этого мне нужна была сила в огромном количестве. Чудовища теневого плана любили силу. И чем больше ее будет, тем выше шанс, что откликнется кто-то по-настоящему могущественный. Несколько секунд ничего не происходило. Мир теней был так же безмолвен, как и всегда, но потом все резко изменилось, и весь план содрогнулся, словно от землетрясения. Я не смог сдержать довольной ухмылки. Кажется, силу почувствовали местные обитатели, и они идут сюда. Через несколько минут на горизонте показались огромные фигуры зверей, чем-то похожих на медведей, но намного больше и с вытянутыми поволчьи мордами. Интересные тут звери, ничего не скажешь. Тем временем они приблизились ко мне почти вплотную, и только когда расстояние между нами сократилось до нескольких метров, они замерли и начали принюхиваться. «Сколько силы?» Чужой голос возник в моем сознании неожиданно. «Зачем ты здесь, чужак?» «Хочу предложить вам силу». Я мысленно усмехнулся. «Вы откликнетесь на мой призыв, в ответ же получите силу из ядер, а еще силу из убитых вами существ, на которых я укажу. Что скажете?» «Нам нужна сила души». Один из медведей оскалил зубастую пасть. «Ты готов с нами поделиться своей?» «Нет, этого не будет». Я отрицательно покачал головой. «Вам и так много предложено. Либо соглашайтесь, либо уходите». Мои слова явно не понравились медведям, и те начали рычать, но сейчас в моих руках было слишком много силы, и я мог их уничтожить. Это в реальном мире эти чудовища почти неубиваемы. А тут, в плане теней, их можно развоплотить. Медведи ходили из стороны в сторону, рычали, но я не сомневался, что они согласятся. Вот только мне нужно, чтобы они сделали это быстро, а не тянули демона за хвост. Владимир Николаевич смотрел на замершего в центре причудливой фигуры внука и мысленно ругал себя. Возможно, Костя знает, что делает, но помочь Суворову нужно было. Александр не простит того, что один грант не поддержал атаку. Распутин не боялся его, но портить до конца отношения с Суворовым он не хотел. Поэтому сейчас князя терзали сомнения. «Господин!» Возглас Тихона отвлек князя от размышлений, и он посмотрел в сторону демонического щита, а там было на что посмотреть. Огонь наконец-то потух, и Суворов ринулся в атаку, надеясь смять демонов одним ударом, но ничего не вышло. Рогатые словно ждали этой атаки, и людей встретили не растерянные демоны, а готовые к бою воины, и первая же волна человеческой армии была уничтожена почти мгновенно. Владимир Николаевич выругался и, развернувшись лицом к тварям, вскинул руки и начал готовиться к атаке. Но демоны смешались с людьми, и удар князя убил бы слишком много защитников, поэтому он медлил. Где-то там орудовал своим мечом Суворов, рядом с ним бился Багратион и еще парочка грандов, но князь уже сейчас видел, что внук оказался прав. Эти демоны другие, и просто так их не получится победить. «Ваша светлость, нужно что-то делать». Тихон подошел к князю. «Если твари уничтожат самую сильную часть нашей армии, нам конец, вы же понимаете?» Князь молча кивнул, его руки дрожали, в любой момент он был готов обрушить на головы твари пелену праха, вот только как это сделать, не убив при этом своих же союзников? Князь не сомневался, достаточно хотя бы одному аристократу умереть от его тени, и ему это никогда не простят. Слишком многие в империи точили зуб на него, всех не победить. В этот момент рядом начал кашлять внук, и князь резко повернулся к Константину, а тот уже открыл глаза и довольно улыбался. В этот момент резко похолодело, а потом прямо из земли начали появляться огромные чудовища, похожие на медведей, только раза в два больше, и тут же бежать в сторону демонов. «Костя, это что?» — хриплым от волнения голосом спросил князь. «Откуда?» «Это, дед, наш шанс победить». Внук слабо улыбнулся. «Надеюсь, это поможет». В итоге медведи согласились, но при этом высосали почти всю силу из меня. Только так они могли прорваться в наш мир. После этого меня выкинуло в реальность, и, открыв глаза, я слабо улыбнулся. «Посмотрим, как вы с этими справитесь, рогатые. Это вам не простых людей убивать». Тем временем появление на поле боя новых игроков не прошло незаметно. Суворов дал знак своим людям отходить, пока демоны были вынуждены отбиваться от медведей. И вот тут теневая природа этих существ показала себя во всей красе. Большинство атак демонов не могли причинить вреда, а вот медведи, наоборот, резвились по полной, и численность демонов начала стремительно сокращаться. Наши дружинники радостно взревели, наблюдая за этим, а вот мне было не до радости, голова болела просто зверски, в глазах периодически темнело, последствия прогулки в теневой план, будь он неладен. И ведь я обещал себе пока не связываться с этим, но разве кому-то не плевать на это? «Костя, что дальше?» Дед присел на корточки рядом со мной. «Так, у тебя что, кровь из носа пошла?» «Держи артефакт». Он протянул мне обработанное ядро, но я отрицательно покачал головой. «Не нужно, сейчас пройдет». Я с трудом поднялся на ноги. «Лучше приготовься, кажется, у Суворова плохое настроение, он идет к тебе высказываться». Князя я заметил раньше деда, и вид у Суворова был так себе. Тяжелый доспех был весь поломан и, по сути, представлял из себя кусок металла. На лбу была рана, из которой не переставала капать кровь, а его левая рука явно была сломана. «Распутин!» Князь подошел к деду вплотную. «Ты почему не повел своих людей в атаку? И что это за твари?» «Суворов, ты, кажется, не в себе», — спокойно ответил дед. «Зачем мне вести собственных людей на смерть? А по поводу существ скажи спасибо моему внуку. Если бы не его таланты, вас бы там всех перебили». «Ты был обязан идти в первых рядах с нами!» Александр подошел к деду вплотную. «Почему ты не сделал этого?» «Я ничего не обязан делать, Суворов, ты забываешься!» Тени вокруг деда начали сгущаться. «Ты должен благодарить нас за то, что мы спасли большую часть вашего войска, а вместо этого ты наезжаешь на меня!» Кажется, дед был готов вот-вот кинуться на Суворова, и я решил вмешаться. «Вы думаете, все закончилось, князь?» Я встал между дедом и Суворовым. «Посмотрите туда». Я указал в сторону почти уничтоженной когорты. Медведи почти закончили разгром отряда рогатых, но на горизонте уже показался легион. Видимо, их генерал понял, что уловка не удалась, и решил не тянуть время зря. «Твою ж мать!» Суворов сразу как-то весь паник. «И что нам делать с этим?» «Вы меня спрашиваете, князь?» Я удивленно уставился на него. «Это же вы, командующий нашей армии. Решаете, что делать дальше. Демонов нельзя пропустить вглубь империи». «Значит, будем драться», — твердо сказал Суворов. «Готовьтесь к бою. Выбора у нас нет. Будем биться, насколько хватит наших сил. Главное, чтобы император успел прислать хоть какое-то подкрепление». Генерал недовольно смотрел на то, как теневые твари добивают первую когорту. Но сделать с этим ничего не мог. Существа с плана теней были невосприимчивы к хаосу. Хорошо, хоть у них был предел возможностей, и слишком надолго они не могли задержаться в реальном мире. Но когорта так или иначе сделала свое дело, и его бойцы хорошо потрепали человеческую армию. «Всем готовиться к бою!» Громкий рев генерала услышал каждый демон в легионе. «Никого не жалеть! Рвите людей, мои демоны! Во славу владыки! Во славу хаоса!» Тысячи глоток в унисон произнесли эту фразу, и демоны пошли вперед, намереваясь уничтожить людей одним ударом, а после пойти дальше и преподать местным урок. Каждый, кто подумает, что можно победить хаос, рано или поздно склонится перед ним. Когда теневые медведи исчезли, все маги нашей армии поднялись на вал и обрушили на головы приближающихся демонов сотни различных атак. На этот раз твари не активировали щиты, поэтому совместная атака тысячи магов собрала хорошую жатву. Но расстояние между нами стремительно сокращалось. Наши маги успеют ударить еще один раз, ну два, а потом придется схлестнуться с тварями в рукопашку. А тут у демонов явно были все шансы раздавить нас. «Хозяин, нужно уходить!» Мысленно обратился ко мне Черный. «Нам не победить в этой битве, ты же понимаешь это?» Я ничего не ответил. Сил провести еще один призыв у меня не хватит. Да и не захотят твари прийти в нашу реальность. Они получили столько силы, что теперь несколько лет могут просто спать и не переживать насчет еды. Но в этот момент в нашем тылу прозвучали боевые сигналы, и через нашу голову на рогатых обрушилось море огня и молний. Ну, наконец-то. Я думал, что жрецы останутся в стороне, но, видимо, им все же хватило мозгов понять, что если сметут нас, уничтожат и их. Витязи Перуна рванули вперед к демонам, и каждый из бойцов был заряжен силой под завязку. А значит, на какое-то время они задержат тварей. Они еще не успели добраться до рогатых, когда катапульты дали еще один залп. И это тоже сыграло свою роль, поэтому витязи смогли прорвать первую линию демонов и врубиться в основное тело легиона. «Ну, понеслась. Теперь пора и нам подключаться к игре». Выхватив меч, я рванул вперед, рядом бежали дружинники клана, чуть в стороне один отряд вел Тихон, а вот дед уже давно ушел тенями вперед, так что высматривать его было бесполезно. Расстояние до демонов стремительно сокращалось, и я уже видел свою первую цель, и хищная улыбка сама появилась на моем лице. Хм, даже если нам сегодня суждено всем сдохнуть, это будет веселая смерть. Первым же ударом я снес голову высокому демону, вооруженному копьем, отпихнул другого и, пригнувшись, пропустил над головой резкий выпад следующей твари. Дружинники же сначала разрядили свои арбалеты, после чего закинули их за спину и, выхватив холодное оружие, тоже начали рубить уродов, причем делали это с большим азартом. «Молодцы, парни! Убивайте как можно больше демонов, и тогда у нас появится небольшой шанс». Черный тоже подключился к веселью. Мой фамильяр увеличился в размерах и превратился в настоящую машину смерти, направо и налево раздавая мощные удары, и вокруг него уже образовалось пустое пространство. Демоны не были дураками, поэтому старались не лезть к огромному коту. Вот только, несмотря на первый сильный удар, рогатые твари все же теснили нас. И еще немного, и мы окажемся в кольце. Как-то, само собой, я оказался рядом с дедом, И, увидев меня, старик грустно улыбнулся. «Ну что, внук, кажется, все?» «Нет, дед, мы еще поборемся», — я усмехнулся. «Собирай наших, попробуем пойти на прорыв. Да и вообще, собирай всех, кого только можно. Чем больше у нас будет людей, тем лучше». Высоко в небе замерли две фигуры, которые наблюдали за боем внизу с огромным интересом. Перун и Велес выжидали нужного момента, но все происходило настолько быстро, что они чуть не пропустили его, и еще немного, и демоны уничтожат всю собранную людьми армию, в том числе и служителей обоих богов. «Пора». Перун кивнул, и его тело покрылось чешуйчатой броней, а в руках появилось длинное копье, украшенное рунами. Бог усмехнулся и молнией полетел вниз, обрушив сильнейший удар на самое большое скопление демонов. Земля вздрогнула, сотни демонов превратились в пепел, но Перун на этом не остановился. Его копье пускало в разные стороны яркие лучи энергии, которые словно ножницы перерезали тварей. Велес недовольно покачал головой и спокойно спустился на землю, где принял вид огромного медведя и, яростно взревев, побежал вперед. Десятиметровый хищник топтал демонов, рвал их острыми, как бритва, когтями, перекусывал пополам мощной челюстью и в целом не отказывал себе ни в чем. Сейчас Велес был в своей стихии и не стеснялся показывать все, на что способен. Воодушевленные люди позабыли про усталость и смерти товарищей и тоже подключились к делу, и победа стремительно приближалась, когда на поле боя вышел генерал Хаоситов. Огромный демон в тяжелой броне с шестью рогами на голове махнул рукой, и луч фиолетовой энергии снес Велеса, словно пушинку, а удар Перуна демон принял на щит, и тот даже не треснул, хотя было видно, что громовержец вложил всего себя в этот удар. Появление местных богов на поле боя резко изменило расклад. Люди словно получили второе дыхание, а вот меня это, наоборот, напрягло. Все потому, что я не почувствовал опять-таки божественной силы. Да, новые лица были сильны, чудовищно сильны. Но где энергия порядка, которая отличает богов от остальных? Я решительно ничего не понимал, но обстановка не располагала к размышлениям. И я продолжил убивать тварей, тем более, что демонов все еще было много. Боги делали свое дело, и потихоньку легион проигрывал, когда на поле боя появилось новое лицо. «Мать честная, это что еще за хрень?» Рядом стоявший Ярослав показал на огромного демона. «Господин, что это?» «Генерал», — мрачно ответил я, наблюдая за тем, как рогатый одним ударом снес тушу Велеса, который на поле боя решил применить свое любимое воплощение медведя. После этого демон легко отразил удар Перуна, а никем другим этот любитель молний быть не мог, и пошел вперед, явно намереваясь уничтожить бога войны. «Твою ж налево! Вот сейчас мы встряли на самом деле. Хотя был один вариант...» «Был, но от него попахивало безумием». «По твоим глазам я вижу, что ты уже что-то придумал». Дед глянул на меня с надеждой в глазах, и я кивнул. «Придумал, но тебе это точно не понравится». «Плевать, делай». Старикан выпустил еще одну волну праха, и демоны, бежавшие в нашу сторону, превратились в пыль. «Только быстрее. Кажется, сейчас Перуну придет конец, а после этого остатки его витязей станут обычными людьми». «Что ж...» «Ты сам это сказал, дед, так что никаких претензий». Схватив покрепче свой меч, я ударил по небольшому скоплению ядер, успев при этом прикрыть глаза. Яркая вспышка ударила по округе, и я почувствовал, как в мое тело хлынул неконтролируемый поток хаоса. Ну, понеслась. Глава 4. Новые неприятности. Открыв глаза, я совсем по-другому посмотрел на мир. Наличие в организме такого количества хаоса не могло не сказаться на моем восприятии реальности. И, сделав несколько шагов вперед, я просто усилием воли превратил в пыль с десяток демонов, что бежали в нашу сторону. Ощущение опьяняющей мощи, вседозволенности и блаженства, и с большим трудом я смог вернуться в реальность, по сути, меня вытащил фамильяр. «Хозяин!» Его ментальный крик с трудом добрался до моего разума. «Нужно убить генерала, еще немного, и мы проиграем!» «Не переживай, хвостатый. Сейчас все будет». Я мысленно усмехнулся и, пригнувшись, прыгнул вперед, вложив в этот прыжок буквально каплю хаоса, но этого хватило, чтобы приземлиться недалеко от генерала, который лениво отмахивался от яростных атак Перуна. Да, мощного ублюдка прислали в этот мир. Даже с наличием хаоса в организме я вряд ли сейчас смогу побороться с ним на равных, но на равных я и не собирался. Дождавшись, когда демон отвлечется на местного бога, я вложил все силы в удар, и мой меч, запылав красным пламенем, врезался в спину генерала. Пробив броню, живой клинок начал высасывать силу из него, но тварь, тут же почувствовав, что что-то не так, развернулась, и я чуть не остался без головы. Настолько стремительным был рывок его копья. Вот же зараза силен, очень силен. Приказав фамильяру держаться подальше, я старался уклоняться от атак демона, а Перун, получив передышку, начал потихоньку отступать. «Твою мать, ты что, решил сбежать с поля боя, божок ты недоделанный?» «Нет, мы так не договаривались. Хочешь ты или нет, но тебе придется участвовать в этом мероприятии». Увернувшись от очередного удара разъяренного генерала, я с помощью теней оказался у него за спиной и смог вытащить клинок. Благо, тварь не могла никак до него дотянуться, и только поэтому до сих пор не вытащила из собственного тела живой меч. Тем временем Перун окончательно решился, он взмыл воздух и затерялся в облаках, а я отчетливо почувствовал, как выжившие люди теряют последнюю надежду. Но тут на поле боя появились оставшиеся в живых гранды во главе с Уворовым, и четверо магов обрушили на демона свои сильнейшие атаки. Огромные змеи из живого металла обвили туловище генерала и начали давить на него изо всех сил. На рогатую голову демона обрушилось целое облако из острых, как бритва, ледяных клинков. Его ноги начали погружаться в землю, которая превратилась в зыбучие пески. И, как вишенка на торте, мощнейшая волна праха прошлась в целом по демону. Генерал яростно взревел. Ему явно не понравилось такое приветствие. Он почти сбросил с себя металлических змей Суворова, но именно что почти. Буквально в последнюю секунду я подпрыгнул и вонзил меч в его открытую пасть, пробив голову насквозь. Из последних сил, удерживая сознание, я обратился к живому мечу. «Жри! Он весь твой!» После этого я разжал руки и упал, но удара даже не почувствовал, так как потерял сознание раньше. «Это катастрофа!» Двое богов ушли достаточно далеко от поля боя, и оба выглядели в данный момент очень и очень печально. «Согласен, Перун». Велес вернул себе облик человека и буквально рухнул на землю. «Откуда только взялась такая сильная тварь? Она мне чуть хребет не сломала своими ударами». «Да плевать на твой хребет, Велес. Ты что, не понял, что произошло?» Перун поморщился. «Мы убежали с поля боя, и все это видели люди. Те, кто верят в нашу божественную мощь. Ты хоть понимаешь, чем это нам грозит? А еще пацан этот, если ему каким-то чудом удастся убить демона, то получится, что он справился там, где спасовали боги». «В живых там не так много осталось». Велес покачал головой. «Меньше 10 000, а у нас с тобой миллионы последователей, это капля в море». «Это капля дегтя в бочке меда, Велес». Перун нахмурился. «Нельзя допустить, чтобы люди потеряли веру. Тебе напомнить, что было в прошлый раз, когда это начало происходить? Хорошо, нам удалось купировать урон, но повторять мне не хочется. Нам нужно вернуться как можно быстрее в Ири и поговорить с нашими жрецами. Но для начала посмотрим, чем там все закончилось». Боги переглянулись, взлетели в воздух и через несколько секунд замерли в небольшом облаке над полем боя. К удивлению обоих, люди все же справились, и огромная туша демона лежала на земле. Вокруг нее же выстроились несколько сотен бойцов, которые ощетинились копьями и другим оружием, не подпуская к телу других людей. «Вырий?» Велес попросительно глянул на Перуна, и тот кивнул, после чего оба бога исчезли, так и не поняв, что сегодня это было только начало, начало их конца. Поле боя. «Распутин, угомони своих людей!» Суворов устало вздохнул. «Никто не собирается трогать твоего внука. Тем более, что, по сути, мы все ему обязаны жизнью. Именно он поставил точку в этом сражении. Мы, наоборот, хотим помочь, как же ты не понимаешь?» «Суворов, с внуком я сам разберусь. Мне тут помощь не нужна». Грант невесело усмехнулся. «А по поводу того, что его никто не собирается трогать, у меня большие сомнения. Особенно со стороны тех, кто не принимает нашу точку зрения». Князь кивнул на оставшихся в живых витязей Перуна и служителей Велеса и Сварога. «Эти точно не откажутся прикончить Костю. Мы же в их понимании и не люди-то». Так что дайте нам выйти с поля боя и уйти. Клан Распутиных отдал свой долг перед империей. С нас хватит». Суворов еще раз посмотрел на Распутина, но Владимир Николаевич был непоколебим, и Александр приказал своим бойцам обеспечить клану Распутиных нормальный выход с поля боя. Сейчас его волновало.